Часть первая. Ведийская религия. Ведийская эпоха — длительный период истории Индии, в которой общество ариев прошло несколько стадий развития. От полукочевого образа жизни до образования ранних государств. Для начала эпохи, конец второго тысячелетия до нашей эры, единственным источником наших сведений о религиозных взглядах арийских племен оказывается древнейшая из вед — Ригведа, веда гимнов. Археологических материалов в распоряжении историков практически нет. Это обстоятельство создает парадоксальную ситуацию. Мы знакомимся с высокохудожественным поэтическим памятником, не имея ни малейшего представления, как выглядела породившая его культура. Поздневедийское время, первая половина первого тысячелетия до нашей эры, представлена целым комплексом литературных памятников: самоведа, веда напевов, яджурведа, веда жертвенных формул, атхарваведа, веда магических заклинаний, а также прозаические памятники, в том числе брахманы, упанишады и памятники индийской дидактической литературы. В этот период существенные изменения происходят и с образом жизни арийских племен, и с их религиозными воззрениями. Каждая из вед соотносилась с особой категорией жрецов, исполнявших разные функции в совершении обрядов. Ригведа — с хатаром, который призывал богов на церемонию жертвоприношения. Самоведа — с удгатаром, певшим гимны. Яджурведа — с атхварью, совершавшим основные обрядовые действия. Менее явственной была связь жреца-брахмана с атхварваведой. Впрочем, и сам памятник, скорее всего, долго оставался за пределами троичного священного знания, то есть трех вед. Во многом это объяснялось спецификой текста атхарваведы, сосредоточенного главным образом не на крупных жертвоприношениях, а на домашних обрядах. Кроме того, именно в атхарваведе обнаруживается сильное влияние дуарийских, то есть аборигенных верований. Потому она была причислена к комплексу священных текстов позднее. Проблема, с которой неизменно столкнется любой исследователь, желающий получить представление о первоначальных образах ведийских богов, о ритуалах и мифах конца второго тысячелетия до нашей эры, обусловлена спецификой единственного источника этого времени. Ригведа — текст в высшей степени сложный для толкования. Являясь памятником высокой поэзии, составленная изящным, даже изысканным, часто малопонятным языком, постоянно играющим на многозначности слов, она в то же время практически лишена какого-либо внятного нарратива. Мы не найдем в ней ни последовательного изложения мифологических сюжетов, предполагалось, что аудитории они и так прекрасно известны, ни описания ритуальных действий, нисколько-нибудь отчетливой иконографии богов. Еще больше ситуацию осложняет отсутствие какого-либо изобразительного материала, относящегося к ведийской эпохе. Все изображения ведийских богов датируются гораздо более поздним временем и являются памятниками уже индуистскими. Немногие сведения, относящиеся к раннему времени, получены в результате скрупулезного и тщательного анализа памятника. Изучение контекстов и особенности словоупотребления, устойчивых эпитетов и так далее. Иногда наше представление о том или ином боге ведийского пантеона строится исключительно на том, с какими просьбами обращаются к нему, а с какими нет, во время исполнения гимна. В итоге мы иногда можем в лучшем случае угадывать антропоморфные черты некоторых из ведийских богов или отмечать их полное отсутствие. Иногда же и этих невнятных подсказок в текстах найти не удается, и приходится полагать, что бога Агни почитали именно как огонь, а бога Сому — как священный напиток. Одновременно в некоторых контекстах обнаруживаются и зооморфные ипостаси ряда персонажей. Так громовержец Индра иногда может выступать в образе быка, Агни — коня, а Пушан — козла. Еще одна сложность состоит в том, что с трудом угадываемые в текстах мифологические сюжеты постоянно противоречат друг другу, а один и тот же статус может приписываться совершенно разным богам. Так, к примеру, в пантеоне сразу несколько персонажей имеют отчетливую связь с солярной тематикой. Это и Сурья, и Савитар, и Ушас, и Агни — огонь в небе. Ассоциации с солнцем есть и у Ашвинов, у Пушана, у Митры. Для древнего человека в этом нет никакого противоречия. Аналогичную ситуацию мы легко обнаружим в других культурах — у египтян, греков и так далее. Собственно, она даже не требует специального объяснения. Солнце в мифах и обрядах может появляться в разных своих ипостасях — восход, зенит, закат — и потому ассоциироваться с разными богами. Кроме того, и значимость богов может меняться от эпохи к эпохе. Сурья в эпоху Ригведы — малозначимое божество, но в начале первого тысячелетия нашей эры его культ переживает расцвет, тогда как древняя богиня Ушас, наоборот, практически исчезает из пантеона. Кроме того, можно заметить, что совершенно разные боги ведийской эпохи награждаются царскими регалиями. Царем может называться то Индра, то Сома, то Агни, то Варуна. Современному человеку с его представлениями о монархическом строе понять это практически невозможно. Однако самим ведийским ариям картина вовсе не казалась противоречивой. Каждый из гимнов Ригведы прославлял какое-нибудь божество, чтобы затем к нему можно было обратиться с просьбой. Воспеваемый награждался всевозможными эпитетами, в том числе и царскими регалиями. Но даже если не брать в расчет заключенную в гимнах лесть, царственным статусом и в самом деле могли обладать разные боги, в зависимости от ситуации и контекста. Так в качестве царя-воина, военного вождя, которого просили о победе над врагами, неизменно выступал громовержец Индра. При этом никаких сомнений не вызывало то, что все жрецы-брахманы рассматривались традицией как подданные царя Сомы. Во время же совершения обрядов, а потом и на жертвенном пиру, царем выступал Агни, огонь на жертвенном алтаре, главный участник церемонии. Наконец, в качестве верховного царя-судьи тексты прославляли Варуну, воплощение магико-юридической функции. Еще сложнее выглядит ситуация с образом Демиурга, бога-творца. Список персонажей, которые в разных контекстах называются создателями Вселенной, необычайно велик. То это Праджапати, то Вишвакарман, то Притхви и Дьяус и так далее. Этой странности может быть несколько объяснений, которые при этом совершенно не противоречат друг другу. Прежде всего, надо понимать, что стройная космогония — один бог-демиург, подобный библейскому творцу, шаг за шагом создающий мир. Явление довольно позднее. Искать ее в ведийской литературе — занятие, лишенное смысла. Важно учитывать, что ведийские тексты вообще, и Ригведа в частности, памятники, которые складывались на протяжении нескольких веков. За это время религиозные представления, равно как и мифологические сюжеты, претерпевали существенные изменения. В тексте одного памятника могли получать отражение мифы и взгляды разных, часто довольно сильно удаленных друг от друга эпох. Так, к примеру, общая для многих индоевропейских культур идея о рождении мира в результате брака земли и неба в ведийской традиции Притхви и Дьяус уходит корнями в глубочайшую древность. Знаменитый же миф о жертвоприношении Пуруши, Ригведа, мандала 10, гимн 90, из частей которого был создан мир, хронологически относится к одному из самых поздних пластов памятника. Хотя сам образ тоже древний, а сюжет встречается в разных культурах. Но обе эти версии благополучно сосуществуют в рамках ведийской традиции наряду с иными вариантами космогонии, о чем речь пойдет ниже. Стоит также учитывать, что ведийские тексты создавались представителями разных жреческих школ. В каждой из них существовала собственная традиция. Собранные воедино гимны Ригведы могли включать взгляды разных традиций, а древний редактор вовсе не ставил перед собой задачу ликвидировать нестыковки в священном тексте. Наконец, надо понимать, что, анализируя ведийскую мифологию, мы не можем подходить к ней с нашими представлениями о логике. Невосприимчивость к противоречиям, характерная для мышления древнего человека, совершенно спокойно допускает сосуществование в его сознании и разных вариантов космогонического мифа, и разных, плохо совместимых с точки зрения современного человека, функций одного и того же бога и разных богов, ответственных за одно и то же явление. Важным обстоятельством оказывается тот факт, что на протяжении всей ведийской эпохи в Индии не было письменности. Соответственно, все священные тексты этого времени создавались, хранились и транслировались исключительно в устном виде. Главным персонажем в этих условиях оказывался творец и хранитель традиции — брахман, жрец. Поэтому в ведийской культуре особым значением наделялось устное слово жреца, а сама священная речь обожествлялась. Ригведа. Древнейший памятник индийской литературы — это обширный сборник гимнов. Прямо или косвенно, все более поздние тексты ведийской эпохи ориентированы на него и предполагают его существование и главенство. Потому он особо значим и для изучения индийской истории, и для разговора о становлении индийской религии. Текст Ригведы датируется последними веками второго тысячелетия до нашей эры и является стержневым для всей ведийской, а затем в какой-то степени и индуистской традиции, в которой он и по сей день сохраняет свой священный статус. Ригведа сформировалась уже после прихода племен ариев на территорию Индостана. Об этом ясно свидетельствует как ряд появляющихся в тексте топонимов и гидронимов. В поздних частях памятника встречаются даже единичные упоминания Ганги и Ямуны, так и лексика неиндоевропейского происхождения из языков аборигенных народов Индии, дравидийских и мунда. В большей степени, чем остальные тексты эпохи, Ригведа отражает религиозные воззрения не только ведийских ариев, но также верования периода индоиранского единства. Потому в ней обнаруживается множество параллелей с ранними фрагментами иранской Авесты, комплекса священных текстов зороастризма в пантеоне, в культовой практике, в поэтических образах, в деталях быта, в социальной организации и так далее. Даже язык Ригведы имеет большее сходство с языком древнейшей части Авесты, гат, нежели с классическим санскритом. Более того, в некоторых случаях памятник позволяет проследить черты, общие для других индоевропейских народов — греков, хеттов и так далее, что, очевидно, является наследием еще более раннего времени — эпохи индоевропейского единства. Формы гимнов Ригведы разнообразны. Это и гимны-монологи, содержащие восхваление богов и просьбы, обращенные к ним, и диалоги. Кроме того, присутствуют заговоры, гимны-загадки, космогонические тексты. Авторами гимнов традиция называет риши, пророков, обладающих особым даром, позволявшим слышать богов и перекладывать услышанное на человеческий язык. Потому говорить в отношении Ригведы об авторстве в современном смысле этого слова невозможно. Ведийские гимны представляются своего рода божественным откровением. Сама индийская традиция причисляет веды к жанру шрути, буквально «слышание». Верили, что пророческий дар риши наследственный. Многие из них, как считалось, имели полубожественное происхождение. Так Васиштху тексты называют сыном Варуны и Апсары нимфы Урваши. А Агастья, сообщают они, был рожден от семени Митры и Варуны. Первоначально великих риши называется семеро. Позднее их численность возрастает до 9. Именно к этим пророкам возводят свои генеалогии брахманы. Для брахманов риши выступают в качестве обожествленных предков. Как о деифицированных предках, речь о них еще пойдет. Ключевым понятием религии ведийской эпохи является рита, основа мироздания, некий закон круговращения Вселенной, истина, на которой мир строится и существует. Ожидаемые сам термин и идеи, в него заложенные, находят параллели в древнеиранской культуре, где эквивалентом и термину, и его толкованием оказывается понятие арта. Охрана риты — залог благополучного существования мира. Ее нарушение — анрита, примета грядущего конца света. Позднее в классическом индуизме на смену идеи риты пришло представление о дхарме, неких правилах поведения, этических установлениях, различающихся в зависимости от статуса человека, варны, касты, стадии жизни и так далее, на которых держится этот мир. Наследница риты Дхарма в классическом индуизме становится ключевым для всей культуры понятием, о чем речь пойдет в соответствующих главах. Ведийский пантеон включает в себя огромное количество богов. Посчитать точное их число не представляется возможным. Сама традиция называет разные данные — 33, 333, 3306 и тому подобное. Скорее всего, тексты обыгрывают священные для культуры числа, стремясь подогнать количество богов под них. Не менее сложно обстоит дело и с божественной иерархией. В сущности, как такового главы пантеона нет. Царским статусом в разных контекстах наделяются разные боги — Индра, Агни, Сома, Варуна и так далее. Однако количество именных гимнов, равно как и частотность упоминаний, наибольшее значение для традиции имеют Агни, Индра и Сома. Именно к ним чаще всего обращаются люди, именно им или же с их участием приносят жертвы. Ритуалистика. Считается, что большая часть гимнов Ригведы была приурочена к ритуалам, совершавшимся во время празднования Нового года, то есть была связана по содержанию с началом нового календарного цикла, с возрождением природы, всего космоса, с космогоническими представлениями. Взаимоотношения ариев с их богами носили характер дара обмена. Богам возносили хвалу, произнося или пропевая священные тексты, им приносили жертвы, угощали пищей на жертвенном пиру. В ответ от них ожидали благосклонности, щедрости и содействия во всех начинаниях. К ним обращались с просьбами о приумножении стад, плодородии, рождении сына, победе над врагами и так далее. Непрерывность круговорота даров между миром богов и миром людей считался залогом стабильности во Вселенной. Прекращение же жертвоприношений рассматривалось как примета грядущего конца света. Самые важные обряды ведийской эпохи были связаны со священным напитком — сомой, который готовили из некоего растения, а затем смешивали с молоком или водой. Им совершались возлияния богам. Особая категория ведийских жрецов обладала правом пить сому, обретая в результате сверхъестественные способности. Помимо сомы, богам приносили в жертву пищу. Ячмень, ячменные лепешки, зерно, кашу из ячменя, кислое молоко, мед, топленое масло. Кроме того, в ведийскую эпоху в жертву могли приносить и животных. Барана, козла, коня и даже корову, которая позднее уже в классическом индуизме станет совершенно неприкосновенным созданием. Угощение бросалось в жертвенный костер, с дымом которого, как считалось, пищевой дар достигал жилища богов на небе. Отличительной особенностью ведийской религии было полное отсутствие традиций сооружения храмов. Для жертвоприношений использовались особым образом организованные площадки, специально подготовленные для церемоний, очищенные от сорной травы и колючек, обмазанные коровьим навозом и застеленные стеблями священной травы куша, на которых сооружались алтари, веди, расстилалась жертвенная солома, бархиз, и зажигался жертвенный огонь. В этот огонь совершались возлияния, хавис. Когда в жертву богам приносили сому, стебли священного растения раскладывали на алтарной площадке, и специальный жрец давильными камнями выжимал из них сок, смешивая его с водой. Еще одним элементом алтарной площадки мог быть жертвенный столб — юпа-юпа-стампха, к которому перед совершением обряда привязывали жертвенное животное. Все действия жрецов сопровождались произнесением священных текстов. Ведийским ариям, как уже говорилось, не была знакома практика поклонения изображениям богов, что резко контрастирует с традициями классического индуизма, где именно поклонение изображениям или символам является ключевым в обрядах. Скорее всего, культура этой эпохи не имела изобразительной традиции вовсе. Об этом свидетельствует не только отсутствие соответствующих находок, но и характер упоминаний богов в текстах. Многие из них либо не имеют иконографического облика совсем, либо он очень нечеток. Очевидно, что этот феномен не должен объясняться примитивностью общества, которое не создало собственной изобразительной традиции. Дело в другом. Ведийская культура — это главным образом культура священного слова. Все остальные ее стороны существовали как дополнение к сакральным текстам. Наши представления о ведийском ритуале основаны на анализе памятников древней священной литературы. Уже ко времени оформления классического индуизма многие культовые традиции безвозвратно ушли в прошлое. И все же, пусть в сильно измененном виде, но ведийская обрядность сохранилась в некоторых регионах Индии и до сегодняшнего дня.